Мы направляемся через дорогу к бару под названием «Бьюти». Нам пришлось покинуть офис мистера Добса. Даже нам непростительно столь долгое время торчать в компании мертвеца. Слух о мертвом теле рано или поздно доберется до полицейского участка. А вот с копами нам связываться не стоит. Раз попадешь на их удочку, и они навсегда включат тебя в свою базу данных. Заметьте, не столь даже как подозреваемых, а в качестве подсадных уток. И начнется. Иди туда, куда мы скажем, уходи тогда, когда мы подадим знак. В противном случае они арестуют тебя и упекут в комплекс мест, не столь отдаленных отсюда. Скажи им, что у тебя слишком чувствительная кожа, в частности, к ультрафиолетовому излучению, и они заставят тебя весь день простоять под палящим солнцем, только лишь чтобы проучить тебя. Более того, попытайся выпить немного крови у соседа по камере, в случае, если тебя уже загребли. Все, да здравствует смерть. Так что никаких копов. Никогда. Тем временем в Бьюти. Я заказываю двойной бурбон и скотч и подношу их к креслу, в которое уселся Филипп. Бар не зря называется Бьюти. Он построен с намеком на салон красоты. Вот и кресло, в котором сидит Фил, оборудовано круглой сушилкой для волос, какие были популярны в 50-х-60-х годах. Я опускаюсь на стул напротив него и протягиваю ему скотч. «Спасибо, Джо! Может, вернешь мне мои запасы? Я бы не отказался от пары стимуляторов. Как думаешь?» «Запасы. Его запасы, под которыми он подразумевает таблетки. Они сейчас покоятся у меня в кармане. Да кто бы мне вернул мои запасы?» «Позже». «Как скажешь, Джо». Он скромно отпивает скотч, я же одна глотаю бурбон. «Итак, поговорим о сделке». «Какой сделке?» «Я вынимаю из кармана запасы Фила. Это маленькие белые таблетки, каждая со своим номером. Похоже, приобрел он их в аптеке. Что ж, это уже лучше. Несколько дней назад его запасы состояли исключительно из подозрительных на вид черных пилюль. Я достаю одну из них и демонстрирую ему. «Фил, расскажи мне о сделке. Что тебе сказал Предо?» Услышав имя Предо, Фил подпрыгивает вновь. «Черт с тобой, Джо! Постерегся бы так выкрикивать его имя на каждом углу! В этом мире о нем мало кто знает! Так и должно оставаться!» Я раздавливаю таблетку большим указательным пальцем, и она превращается в порошок. При этом на Филиппа больно смотреть. «Джо! Я вынимаю еще одну таблетку!» «Не знал, что ты так легко прельстишься любезностью мистера Предо. Честно говоря, надеялся, ты захочешь присоединиться ко мне». Я растираю ее в порошок. Он вновь подскакивает в своем кресле. «Джо, Джо, о, черт, не понимаю, что тебе нужно! Ты даже вопросов мне не задаешь!» Я растираю еще одну. «Джо, я... Прекрати!» Хлоп, и еще одна. «О, черт!» Он откидывается на спинку кресла, голова его исчезает под сушилкой. «Сказал, иди осмотрись! Это все, больше ничего не было!» Я демонстрирую ему очередную таблетку. «Когда?» «Утром. Для меня утро, Джо, это 4 часа дня. Мне позвонили, сказали, иди в это место, осмотрись, но ничего не трогай». «Что потом?» «Что потом? Ничего. Гудки, Джо, гудки». «Когда тебе нужно отчитаться?» «Сказали, что позвонят мне». «Когда?» «Скоро». Я возвращаю эту таблетку обратно в коробку. «Спустись на землю, Фил! Завязывай с этим!» Я встаю и бросаю коробку ему на колени. «Остальное можешь оставить у себя!» Он хватает таблетки и пытается подняться, однако стукается головой о сушилку и падает на место. Потирая лоб, он все же встает. «Слушай, Джо, мне нужно успеть домой, пока они не позвонили. Они мне голову оторвут, если позвонят, а меня еще нет». «Залегай на дно, Фил». «Понял. Если я узнаю, а это непременно случится, что ты рассказал Преда обо мне, я тебя из-под земли достану. И ты это знаешь. Тогда уже я оторву тебе голову». По дороге домой я просматриваю чеки из банкомата, обнаруженные в бумажнике Добса. 4 цифры номера карточки, отпечатанные на чеке, совпадают с 4 последними цифрами на карте Аманды. Я обращаю внимание на снятые суммы. Я обо всем догадываюсь. Черт, хитрости ей не занимать. Уткнувшись в чеки, я не сразу замечаю лимузин, припаркованный прямо перед моим домом. Я поднимаю глаза. Она стоит у моей входной двери. «Добрый вечер, Джозеф. Могу я с вами поговорить? Это ненадолго». Я не двигаюсь с места. «Думаю, это плохая идея». «Какая плохая идея?» «Мне с вами поговорить». «Кто же подкинул вам такую глупость?» «Ваш муж». Она улыбается. «Тем более вы должны пригласить меня в дом». Она театрально прикрывает рот и шепчет. «Вдруг посторонние увидят нас вместе?» Я открываю дверь, она идет за мной следом. Мэрили Хорт уже выпила. Но, похоже, останавливаться на этом не думает. «Вы не предложите мне выпить, Джозеф?» «У меня есть только бурбон». Она улыбается. «Я в этом и не сомневалась». Она прохаживается по моей квартире, пока я наливаю нам выпить. Мы на первом этаже. Потайной ход в мою подземную квартиру надежно скрыт. Она заглядывает в спальню. По всей комнате разбросана грязная одежда, а постель не убрана уже несколько дней. Ничего не вызывает подозрения. В квартире по-настоящему живут и разбрасываются вещами. Я протягиваю ей выпивку. «Благодарю». Мое обоняние практически покинуло меня, однако на этот раз мне удается уловить отсутствие лавандового масла, которым она умастила себя для нашей первой встречи. В остальном она такая же ухоженная и утонченная. На ней черная блузка без рукавов, короткая черная юбка и черные кожаные ботфорты по колено. Прямо экипировка жителя фешенебельных районов города для поездки в Ист-Виллидж. Ее оголенные руки ухожены и красивы. Меня удивляют хорошенько подкачанные мышцы. Она не из тех, кто дразнит себя йогой. Ей подавая многие часы настоящей тренировки, в частности, поднятия тяжестей. На ее правом бицепсе пульсирует вздувшаяся вена. Я почти вижу, как кровь бурным потоком проходит по ней. Миссис Хорт направляется к подержанному дивану и плюхается на него, проливая немного виски на ногу. Смахнув алкогольный ручеек пальцем с оголенного участка ноги между кромкой юбки и верхним краем сапог, она игриво его облизывает. «Неплохой алкоголь, мистер Питт. Что это?» «Old Granddad». «Замечательно. Стоит взять на заметку». «Как скажете». Я усаживаюсь на стул прямо напротив дивана. Она опирается на подлокотник и откидывает занавеску, чтобы взглянуть на улицу. Ее водитель уехал. Я попросил ее, чтобы она отослала его. В моем районе лимузины не редкость, но этот, припаркованный прямо у моей двери, уж точно станет объектом всеобщего внимания. Она кивает на окно. «Оно ведь таит в себе опасность». «В смысле?» «Ну, вы знаете». Она имитирует звук шипящего на огне масла и изображает пальцами языки пламени. Я пожимаю плечами. Она громко вздыхает. «Джозеф, вы слишком скрытный. Я стараюсь завести с вами беседу, а вы чересчур скрытны для этого». «Прошу прощения». Это ее рассмешило. «Какой же вы смешной». «Мои друзья такого же мнения обо мне». Она наклоняется вперед и кладет локти на колени. Юбка немного задирается, и я могу видеть кружевную кромку белья. «У вас есть друзья?» Я пожимаю плечами. Она еще больше прогибается, и юбка ползет вверх еще на дюйм. «Подружка?» Я пожимаю плечами. «Я же говорю, скрытный. Это слишком для моей патологической любопытности. Думаю, вы охотнее согласитесь на деловой разговор. Думаю, для этого вы сюда и пришли». Она делает большие глаза. «Да, думаю, так и есть. Ну как?» «Что, ну как?» «Нашли что-нибудь?» «Вот это!» Я вынимаю кредитку из кармана и передаю ей. Она тянется за ней, и теперь мне видна вся ее грудь. Она нарочно расстегнула несколько верхних пуговиц. Она смотрит на карту. Выражение лица никоим образом не меняется. «Так вы нашли ее?» «Только кредитку». «Где она была?» «У Честера Добса». «И как она у него оказалась?» «Я отпиваю виски. Сдается мне, она сама ее отдала». Она изгибает бровь. Я киваю на карту. «Вы сказали, что позвонили ему, когда она пропала в последний раз. Он сказал, что попытается найти ее. однако отказался от дела на следующий же день. Из этого следует, что в тот же самый день он ее нашел, только она не хотела домой. Поэтому дала ему взятку, карту и пароль. 200 баксов в день в обмен на закрытие дела. Это понравилось ему больше, чем единовременный чек на крупную сумму, потому что передавать ее другому детективу он явно не собирался. Я вынимаю несколько смятых чеков из банкомата, все они примерно недельной давности. Добсон не служили напоминанием, что лимит дня он уже снял. Миссис Корт сначала смотрит на них, а затем начинает хихикать. Опомнившись, она прикрывает рот. «О, нет, Аманда не могла пойти на такое!» На следующий день после того, как он ее нашел, она с утра заявилась в банк и сняла через кассира деньги. Потом отнесла ему. Она внимательно смотрит на последний чек. «Но разве он сам не мог пойти к банкомату и снять деньги?» «Миссис Корт, вопрос на самом деле в другом. Почему он не продолжил дело и не воспользовался возможностью высосать деньги из вас и из вашей дочери? Похоже, Добс и сам мало понимал, что творил». Она, швыряя чеки и карту на диван и, зажав бокал между коленей, принимается хлопать в ладоши. «Браво, Джозеф! Отлично сработано!» Она возвращается к выпивке и осушает бокал. «Сколько он хочет за то, чтобы сказать нам, где она?» «Трудно сказать. Он мертв. Ни малейшей эмоции». «Господи боже!» Она протягивает свой пустой стакан. «Вы не возражаете?» Я ставлю бокал на барную стойку на кухне, бросаю немного льда и вновь наполняю спиртным. Когда я передаю ей выпивку, наши пальцы соприкасаются. «Благодарю». Она пьет. «Как он?» «Задушили». Она поднимает стакан и прижимает его к горлу. «Но зачем?» Я киваю на кредитку. «Из-за нее». «А вы?» «Нет еще». «Значит, есть причины беспокоиться за жизнь Аманды». Я допиваю виски. «Их целая куча, мэм». Уже в пятый раз я наполняю наши бокалы. Чем больше она пьет, тем разговорчивее становится. И это правда. И я с каждым новым глотком все чаще заглядываю ей под юбку. Подойдя к дивану, я протягиваю Мэрили бокал. Ей приходится изрядно постараться, чтобы попасть по нему пальцами. Откинувшись на спинку дивана, она запрокидывает голову и пьет. «А он все вкуснее и вкуснее. С чего бы это?» «В этот раз я налил больше». Она хохочет, и виски брыжет с ее губ. «Это шутка. Ура, вы постепенно расслабляетесь, и все становится на свои места». «А, жизнь есть праздник. Это про меня». Она изображает морского котика. «Вот и еще одна». Она падает на подушки и ложится так, чтобы видеть мое лицо. Юбка уже совсем задралась, а блузка перекрутилась так, что мне видна вся ее правая грудь в просвечивающем бюстгальтере. «Джозеф, ты что, пьянеешь?» «По правде сказать, да. В моем обычном состоянии даже такое количество спиртного никак не подействовало бы на меня. Только сейчас сопротивление моего организма алкоголю улетучивается, как и все мои прочие способности. Я пожимаю плечами». «Опять 25. Начинаем сначала». Она несколько раз пожимает плечами и производит хрюкающие звуки. Сдвинутый вырез почти обнажает грудь. Теперь даже видны соски. «Вы прямо как моя дочь. Спросишь ее, куда ты идешь, Аманда?» Она вновь принимается пожимать плечами и хрюкать. «Когда ты придешь, Аманда?» «То же самое. Как твоя новая подруга, Аманда?» Картина повторяется. «И многих ее друзей вы знаете?» «Многих? Знаете, это уже как работа — узнавать ее новых друзей, пока ищешь. Знаю нескольких. Она иногда приводит их, чтобы те опустошили холодильник». «Знаете что-нибудь об Уитни Вейл?» Она хрюкает еще раз. «О, Господи, Уитни!» Она резко хватает бокал и, выплеснув себе немного на щеку, жадно пьет. «Бывший идол Аманды, прости, Господи!» «Миссис Корт, вы смотрели последние новости?» Она смотрит на плакат, прикрепленный кнопками к стене за моей спиной. «Да». «Значит, вы знаете, что произошло с Уитни?» «Конечно». «Знаете ли вы, что это произошло в той же самой заброшенной школе, где шаталась ваша дочь прошлым летом?» Она переводит взгляд с плаката на меня. «Да, конечно. Не сомневайтесь, я еще могу делать выводы». «Как же тогда вам в голову не пришло сказать мне, что ваша дочь ее знала?» «Джозеф». Она осушает бокал. «Поверь мне, то, что произошло с Уитни, было лишь делом времени. Что же до остального, мне порекомендовали тебя как опытного детектива. Поэтому я не сомневалась, если что-то важное и будет иметь отношение к делу, ты это обязательно обнаружишь». Я наблюдаю за кубиком льда, медленно тающим у меня в бокале. «Ясно. Ваш муж знает об Уитни Вейл?» «Мой муж? О, да. Доктор Дейл Эдвард Хорт всегда готов встретиться лично с подругами нашей дочери, когда только выпадает возможность». «Зачем?» Она смотрит на меня. Отрывает спину от дивана, теперь полностью видна грудь. Она великолепна. «Джозеф, мне было 16, когда я впервые встретила Дейла, а ему было 34. Зачем, ты думаешь, ему надо встречаться с подругами нашей дочери-подростка? Черт! Разве вы не поняли, что именно из-за этого Аманда сбежала?» Она вновь плюхается на диван. «Если вы собираетесь переспать со мной, делайте это прямо сейчас, пока я в таком состоянии». Она глядит на меня. Великолепная грудь, юбка, сбежавшая со своего места и обнажившая кромку чулок, которые стоят не меньше сотни баксов каждый. Я просто изнемогаю от желания. Мне неудобно сидеть, я слегка перемещаюсь на стуле. Дотронувшись ладонью до небритого лица, я ощущаю гладкую новую кожу, которая появилась на месте ожога. Допиваю виски и встаю. «Не, я пас!» Она вздыхает мне во след. «Что ж, ты такой не первый». Быстро прикончив несколько порций виски, я возвращаюсь в комнату. «Мы познакомились, меня даже сейчас в дрожь бросает, в 88-м или 89-м году. Я была клубным подростком, а он часто посещал заведения в моем районе. Он сидел за вип-столиком, за синим ограждением и все такое. Он мне показался привлекательным, а что еще больше подогрело мой интерес, он был при деньгах. Ну, я пошла за ним в туалет и оказала одну услугу. Другими словами, отсосала. На следующий вечер он пришел опять. Я вновь последовала за ним в туалет. Это послужило началом его ухаживания за мной. И на протяжении следующих 2 лет мы тщательно скрывали наши отношения. Когда мне исполнилось 18, мы встретились уже в более привычном амплуа. Между нами закрутился головокружительный роман, и не успел год подойти к концу, как мы поженились. Затем я поняла, почему он на меня запал, однако надеялась, что по прошествии такого времени мы перешли на новый уровень в наших отношениях. Я перестала привлекать его только физически, своим молодым телом. Я очень хотела, чтобы он заинтересовался мной как личностью. Наивная дура. В 19 лет я забеременела, и с тех пор он больше со мной никогда не спал. Говорил, что я слишком старая. Теперь она сидит передо мной, вся такая прямая, аккуратная, ухоженная. Словно еще минуту назад прыгнула из 19 в свои нынешние 30 с лишним. Блузка и юбка вернулись на свои места. Мы до дна распили мою бутыль виски, и теперь она хлещет водку из фляжки, что оказалось у нее в сумке. Точно не помню, в каком возрасте была Аманда, когда он попытался заполучить ее. Его сила воли в отношении полового влечения всегда была на нуле, несмотря на то, что во всех других отношениях он был самоосторожность и благоразумие. Как бы там ни было, от Аманды он ничего не получил. «Почему?» Она запрокидывает голову и выпивает остатки спиртного, а затем откидывает пустую фляжку на диван. «Вы уверены, что у вас больше нечего выпить?» Я киваю. Она пожимает плечами. «Вернемся к вашему вопросу. Мой муж не получил желаемое от Аманды, потому что однажды, когда ей стукнуло 10, я отвела ее в сторонку и сказала, что скоро отец попытается ее трахнуть. Это, конечно, был не совсем тот разговор матери и дочери, который я всегда предполагала, но я хотел ее предупредить». Мэрилли поднимается и по прямой линии подходит к окну, у которого наклоняется и выглядывает в тоненькую щель между 2 полотнами занавесок. Ее плотно прилегающая к телу рубашка четко обрисовывает напряженные спинные мышцы. «Вам никогда не приходило в голову забрать дочь и уйти из дома вместе с ней?» Уверена, вас не удивит, если я скажу вам, что я была далеко не, как их там называют, любящей и верной женой. Дейлу на меня наплевать. Речь сейчас даже не о нем. Но я никогда особо не скрывала своих приключений на стороне, как это делал он. Поэтому у него против меня имелись прямые улики. Боже, их-то и искать не требовалось. Но все же он нанял Добса и приказал ему шпионить за мной. Так продолжалось несколько лет. Добс завел на меня специальный журнал, куда записывал все мои преступления против неверности. Бедняга-детектив. Ему пришлось столько раз видеть меня обнаженной, что даже и не мечталось ни одному моему любовнику. — И что? — Она отворачивается от окна. — Если я попытаюсь забрать Аманду, он подаст на развод. И меня лишат родительских прав. И Аманда поступит в полное распоряжение этого мерзкого грязного человека. Я не могла и до сих пор не могу этого допустить. Она порывисто вздыхает и скрипит зубами. — Кажется, сейчас мне понадобится ваша уборная. Я стою позади нее и придерживаю ей волосы, пока она, опустившись на колени перед унитазом, пытается выплеснуть из себя все, что выпила за сегодняшний вечер. Она поворачивается и смотрит на меня. «Послушайте, вам не обязательно это делать. Мне не впервой». Я отпускаю ее волосы и ухожу. Пускай она сама за собой подчищает. «Можно мне немного воды?» Она стоит у порога ванной комнаты, лицо влажное от воды, покрасневшие глаза. «Сейчас принесу». Нетерпеливым движением руки она приказывает мне сидеть и направляется к раковине. «Концерт пьяной дамы окончен, Джозеф. Больше никаких выкрутасов, так что я в силах сама налить себе воды». Она наполняет стакан и демонстрирует мне его в качестве доказательства. Затем садится обратно на диван и открывает свою сумочку. Вынимает пудреницу и смотрит на себя в небольшое зеркало. Ужас. Затем она принимается освежать свой макияж. Я смотрю на часы. Уже третий час, и у меня до сих пор осталось много проблем, которые надо бы немедленно решить. Хотя бы часть из них. «Что вы знаете об Уитни Вейл?» На секунду она отрывается от своего занятия и оглядывается на меня. «Она одна из тех подростков, с которыми Аманда обитала в здании школы прошлым летом. Одна из бездомных попрошаек, так вы их называете. Аманда приклеилась к ней, как банный лист. Везде таскалась за ней, хотела, чтобы она навсегда осталась с нами. Что ж, последнее даже не обсуждалось. Сколько раз мы ей говорили, что девочкам ее круга не подобает общаться с такими людьми. В общем, ее поведение ничем не отличалось от поведения обычного подростка. Когда мы ей запрещали видеться с Уитни, она грозилась сбежать из дома». В бессилии она поднимает свободную руку. «Разумеется, я знаю, чем заканчиваются подобные сцены. Оказанием грязных услуг мужчинам-педофилам в туалетах ночных клубов. Я говорила ей, что Уитни может приходить к нам в гости, но она не должна видеться с ней за пределами нашего дома. Конечно, я знала, что она меня не послушается. Это был лишь самообман, но мне хотелось хоть какого-то подобия нормальной семьи, в которой родители оберегают своих детей и делятся своим опытом, особенно когда дело касается таких, какой была эта девица Вейл». «О чем вы?» Мэрили наносит ярко-алую помаду на губы. «Она была поберушкой, Джозеф, поберушкой и воровкой. Она пользовалась моей дочерью и находила весьма неплохую выгоду в дружбе с ней. Во-первых, у нее завелись деньги, во-вторых, еда. В-третьих, все, что она могла утащить из нашего дома во время своих частых визитов. Я поняла, какому типу принадлежала эта девица, как только она впервые вторглась в нашу семью. Знаете, совсем нетрудно узнать себя в другом человеке. Все равно, что твое отражение в зеркале». Она замирает и смотрит на себя в зеркало. 17-летнее отражение, да только совсем пустое, холодное и какое-то нечеловеческое. «А ваш муж?» Она пудрит все еще пылающее лицо. «О, да, он тоже видел ее насквозь. И поверьте мне, она сделала все возможное, чтобы он узнал о ее совершеннолетии. Хотя внешность этой девицы говорила о противоположном». «Она его соблазняла?» «Соблазняла? Да нет. Скорее просто привлекала к себе внимание. Вертела перед ним задницей так, что юбка ее взлетала в эти минуты несколько выше обычного. касалась его случайно и очень так интимно. Изображала из себя, знаете ли, 15-летнюю глупышку. И как он вел себя? Она в последний раз смотрит на себя в зеркало, убирает выбившуюся на лоб прядь и щелчком захлопывает пудреницу. Мой муж отнюдь не номинальный глава, Джозеф. Он одаренный руководитель и бизнесмен. Еще он доктор медицинских наук и эпидемиолог. Он не просто основал Хорд Биотехнологис, а является ведущим специалистом. Он предан своей работе и редко бывает дома. Затем к нам зачастила Уитни. В прошлом году нормой для Дейла стало работать преимущественно дома или заглядывать домой на внеплановый ланч. Его интерес к ней, конечно, не сразил меня наповал, однако то, что он не скрывал этого интереса от дочери, всерьез меня настораживало. Хотя, что я говорю, все же и так очевидно. Почему? Спорим, вы тоже так подумали. О чем? О сходстве с моей дочерью. Я даже уверена, что они с Дейлом проделывали свои маленькие шалости с незнакомцами, притворялись отцом и дочерью. Тут я вспоминаю, как Мисси говорила, что поначалу приняла Уитни и Аманду за сестер. Как отреагировала ваша дочь на маленькую интрижку Уитни с собственным отцом? Мисс Хорд вынимает мобильные сумки. Аманда очень своеобразная девочка, но все же ей всего 14. Не уверена, что она до конца понимала, что вытворял ее папочка. И я не думаю, что ей было свойственно воспринимать собственного отца в качестве сексуального объекта. Она же еще ребенок. Она набирает номер. Я хочу вызвать своего шофера. Пауза. Аманда любила Уитни. Думаю, она считала весь этот флирт со стороны Уитни шуткой. Та просто дурачилась с отцом подруги, и это доставляло Аманде бурю невыразимых эмоций. Да, скорее, она мало что понимала. А Уитни никогда ни с кем более себя так не вела. Это еще больше расположило к ней Аманду. Так и сломалась наша умница-школьница под напором зрелой, опытной, выросшей на улице подруги. Возможно, Уитни получала за свои услуги немалые деньги. Так получала или нет? Она поднимается и начинает приводить в порядок свою одежду, очищать от ворсинок, разглаживать складки. Точно не знаю. Может, он с ней окончательно расплатился, но что-то все-таки произошло. О чем вы? Наверное, где-то около 2 недель назад Уитни перестала приходить к нам, и Дейл вновь начал работать допоздна, только уже не дома, а в компании. Все вроде бы встало на свои места. Я даже не стал спрашивать, считает ли она, что ее муж как-то замешан в смерти Вейл. Какой от этого толк? Ведь я прекрасно знаю, что руки убившей ее сейчас держат вот эту сигарету. Раздается звонок ее мобильного. «За мной приехали, Джозеф. Я встаю». Уитни перестала приходить 2 недели назад. А что произошло в период, когда она исчезла и ваша дочь ушла из дома? Она подходит к дверям и ожидает меня у входа. Я открываю замок, и мы идем по коридору к уличной двери. Однажды я пришла домой и застала Дейла и Аманду дерущимися. Увидев меня, они тут же прекратили драку. Аманда убежала к себе, а Дейл заперся в кабинете. «И что вы сделали?» Я поднялась к ней в комнату и спросила, домогался ли ее отец. «И что она сказала?» Она сказала: «Мам!» Она следующее утро исчезла. «И когда вы узнали про Уитни, вы даже не позвонили копам. Ей угрожает такая опасность, а вам на это плевать?» «Нет, Джозеф. Просто когда с нами происходят такие вещи, мы знаем, к кому обращаться. Мы сразу же связались с мистером Предо, а он направил нас к вам. Самый лучший человек для подобной работы, — сказал он, — это вы, и я в это верю». Она указывает на дверь. «Будьте так добры». Я открываю дверь, и мы стоим в проеме. «И вы все еще хотите, чтобы я занимался поисками вашей дочери?» «А что заставило бы меня изменить решение?» «Из того, что вы мне рассказали о вашей жизни, о вашей семье, о ваших взаимоотношениях, я бы все оставил на своих местах. Может, для нее так будет лучше?» Она оглядывается на лимузин, а затем вновь смотрит на меня и легонько кладет свою руку мне на плечо. «Найдите ее, Джозеф». Она придвигается ближе и вплотную прижимается своей грудью к моей. «Найдите ее и приведите домой, иначе он найдет ее первой». Она целует меня в уголок рта. Он весьма заинтересован найти ее, и его интересы с каждым днем возрастают. Голос словно застревает у меня в горле, и я хрипло произношу. «Какого черта?» Она хочет мне сказать, хочет все объяснить, но, открыв рот, внезапно меняет свое решение и просто качает головой. «Просто найдите ее». Стерев большим пальцем малую помаду с уголка моих губ, она садится в лимузин, и шофер увозит ее домой. Интересы. Его интересы. Я поворачиваю, чтобы войти в дом, и тут замечаю Иви, стоящую на тротуаре вверх по улице. Секунду она пристально смотрит на меня, а затем разворачивается и уходит. Но вдруг останавливается, оглядывается, и вновь, махнув на меня рукой, уходит. Совсем. Я не могу догнать ее сейчас. Я не выдержу сцен ревности со слезами и криками. Не сейчас. Не в таком состоянии. Я слишком сильно голоден. Вместо этого я продолжаю стоять у своей двери, как вкопанный, и всем сердцем сожалею, что тот парень тогда в туалете концертного зала, много лет назад, не доделал свою работу до конца.